Дочь привезла с собой доктора с брюшком, с золотистой бородкой. Он напоминал чеховских персонажей. Стало быть, сердечко себя обнаружило, Дмитрий Федорович. Давайте послушаем, какое у нас сердечко. Доктор прикладывал к его груди холодные рыльцы трубки, перемещал от соска к ребрам. Пугливое у нас сердечко, ох, пугливое. Смерил Кольчугину давление, сделал внутривенный укол. Подождем до утра, какое будет у вас самочувствие. Если не станет легче, придется госпитализировать. Мерцающая аритмия опасна тем, что способствует образованию тромбов. А пока постарайтесь уснуть, и в дальнейшем никаких перегрузок. Отключите телефон, телевизор, даже окна занавесьте. Вам, Дмитрий Федорович, нужен длительный отдых. Увы, вы не мальчик. Нужно жить по средствам, какие оставляет нам природа. Доктор направился к выходу. Дочь сказала: «Я отвезу его обратно в Москву. Буду тебе звонить, а утром приеду. А то Тим-Тим у меня расхворался. Какие у меня мужчины уязвимые!» Он остался один и лежал под разноцветным фонарем, стараясь разглядеть среди стекол изображение медведя, которое однажды явилось ему в детстве, а потом исчезло. После укола и таблеток ему стало легче. Сердце притаилось в груди, как в норе, лишь иногда испуганно вздрагивало. Страх его прошел. Это был обычный приступ, который отступал после приема лекарств и двухдневного отдыха. Завтрашняя поездка казалась возможной. Он будет дремать в машине, будет дремать в самолете. Работа, которая ему предстоит, мобилизует организм, откроет скрытую кладовую энергии, и он забудет про сердце. Позвонила дочь, и он постарался ее успокоить. Позвонил сын, которому дочь рассказала о его недомогании. Кольчугин был тронут вниманием детей. Была глубокая ночь, но сон не приходил. Сердце успокоилось. Он перекрестил его у себя в груди и решил выйти в сад. Там вольнее дышалось. Была тьма, прохлада. Пахло вянущей листвой, флоксами, ароматами близкой осени. Над вершинами берез туманно текли звезды. И он вспомнил, как совсем недавно в марте сверкали среди тающих снегов белые стволы, и в розовых вершинах сияла ослепительная лазурь. Он сел за деревянный стол, над которым рябина свесила отягченные ягодами ветки. Далеко сквозь деревья снижался самолет, приближаясь к Шереметьеву. Уже включил огни, бриллиантами переливались иллюминаторы. Кольчугин вспомнил, как они с женой любовались этими ночными бесшумными самолетами, и жена сказала: «Они похожи на каравеллы, полные драгоценных камней». Кольчугин думал, как завтра начнется его поход. Один из бесчисленных. Туда, где бьет артиллерия, рушатся города, и где находится его ненаписанная книга, и его молодой герой Николай Рябинин пройдет сквозь огненные руины. Замысел книги был неясен, жил под сердцем, как таинственный эмбрион, которому предстояло родиться, рос, наливался, начинал трепетать, колотился в стенки тесного лона. Сердце взбухало, больно ударялось о грудь, стремилось наружу. Кольчугин прижимал ладони к груди, не выпускал сердца. Но оно, как ядро, ударило изнутри, прорвало грудь, открывая в нем рваную больную дыру. Яростная счастливая сила вырвалась на свободу. Молодой восторженный странник покинул тесную обитель и умчался вдаль, оставляя в ночи гаснущий след. Кольчугин с разорванной грудью упал головой на стол. Рука его бессильно свесилась, лежал под ночной рябиной среди туманного свечения звезд.